«Стрелять на поражение, никаких переговоров». Раздалась команда совсем близко. «Он семерых наших прикончил. Как увидите, бейте сразу. Отличный совет. Только прежде вы должны меня увидеть. Да и даваться просто так я не собирался». Шаги раздавались все ближе. Стремительно приближались со всех сторон. Ни отойти, ни спрятаться я не мог. По крайней мере, если смотреть в одной плоскости. Но никто меня не ограничивал. Он лезет на крышу. Раздался из фургона женский крик. Они услышали, как металл бьет по стене все выше, и поняли мое намерение. В прицел его. Стрелять по готовности. Вновь раздался командный голос. Тот же, что и прежде. Но теперь я узнал точное местоположение его обладателя. Оттолкнувшись здоровой ногой, я выскочил снизу, держась у самой земли, и стоящий у меня на пути парень не успел среагировать. Он метился наверх, как и приказывали, но я не собирался становиться легкой мишенью, просто простучал магазином, куда дотянулся. Парня я снес, вырубив мощным ударом в челюсть, судя по хрусту, сломал. Следующий противник начал опускать ствол, но я оказался быстрее. 6 трешек подряд вошли в дедовский бронежилет, выбивая фонтанчики крови. 2 картриджа отлетело в сторону, а я, не замедляясь, уже мчался дальше, к главной цели. Автоматная очередь раздалась откуда-то сбоку. Задело. Я упал и перекатился через голову. В бок укололо. Но футболка сдавливала рану, не позволяя краям разойтись. Не сейчас, нельзя отвлекаться. Я прыгнул вперед, уходя от преследователя. И, скрывшись между домами, выскочил прямо перед снайпером. Перехватив рукой ствол, отвел винтовку в сторону, а сам выпустил полмагазина в упор. Даже тактические наушники не спасли от грохота выстрела прямо у головы. Вспышка пламени на секунду ослепила. Старая, но крепкая броня штурмовых войск смотрелась на снайпере неуместно, но зато удержала трешки. Лобовые пластины полопались, но противник уцелел. Он дернул винтовку на себя, но, поняв, что ничего не выйдет, отбросил оружие. Удержать здоровенную двухметровую стальную дуру одной рукой я не смог. Противник воспользовался секундным замешательством, выхватил висящий на поясе короткий автомат. Но я уже пришел в себя. Полный картридж трешек вошел в его локтевой сустав. Гибкие соединения всегда и на любой броне, самое слабое место. Враг взревел от боли, но не сдался. Бросился вперед, намереваясь задавить бронированной тушей. Принимать такой вызов я не собирался. Отпрыгнул, всадив последние пули в забрало его шлема, а затем упал, откатываясь в сторону. Противник не успел среагировать из-за треснувшего смотрового стекла. Пробежал мимо, затормозив только через секунду. Этого мне хватило, чтобы сунуть пистолет в кобуру. Решение валялось рядом, и я без сомнений схватил здоровенную винтовку. Древняя конструкция оставалась интуитивно понятной. Затвор на себя. Проверить, что в стволе есть патрон, от себя, вскинуть, спуск, отдачи меня отбросило назад, ни системы гашения, ни противохода, ни даже плавающего ствола в этом динозавре не было, мощный патрон легнул меня всеми исходящими силами, словно под автомобиль попал, несколько мгновений понадобилось, чтобы прийти в себя, но падающего на землю снайпера со здоровенной дырой в груди я успел увидеть, вот он, сюда. Донесся полный ярости мужской голос. Как же я понимал, автоматная очередь прошла совсем близко, но били явно неприцельно. Бег вообще на точности стрельбы плохо сказывается. Я откатился в сторону и с сожалением выбросил винтовку. Патронов к ней у меня не было, а магазин оказался пуст. Тащить же на себе эту дуру в окружении, чистой воды самоубийства. Она весила под 20 кило и сильно меня замедляла. Избавившись от груза, я проскочил под навесом, обогнул последние укрепления и бросился в центр поселения к заветной клетке с кошачьим. Как я его вытащу с раной в боку и сидящий на хвосте сворой врагов, черт его знает. Но оставаться на одном месте точно не вариант. Очередной поворот встретил меня кинжальным перекрестным огнем. Упав, я откатился назад, быстро выглянул, заставляя линзу заснять происходящее, а потом открутил запись. Мата было много, а вот решений ни одного. Несколько человек заняли заранее подготовленные позиции и удерживали все направления. То, что при рассмотрении карты я принял за бочки с топливом, оказалось бронированными корзинами. Их приварили к здоровенному гусеничному вездеходу, служившему главным зданием у болотников. А еще именно в нем меня должен дожидаться заветный приз. Ситуация быстро скатывалась в кромешный ад. Пришлось признать, что противник подготовлен куда лучше, чем я ожидал. Вот только сейчас это не имело большого значения. Выбраться из ситуации оно мне не поможет. Стараясь успокоить дыхание, я держал на мушке два возможных подхода. По крайней мере, по отношению к преследователям моя позиция выглядела достаточно удачной. Но что дальше? Гранат нет, патронов, полтора магазина. Где напарник и что с ним, неизвестно. Я был в жопе, настолько глубоко, насколько это вообще возможно. Еще и рана в боку начала кровоточить. Я чувствовал, как мокрое пятно расползается под футболкой. Потеря сознания мне пока не грозила, но слабость в руках уже появилась. У меня полчаса, максимум, час. Потом станет уже не так важно, чего я хотел и к чему стремился. Труп можно будет оставить прямо здесь, на помойке. Мои судорожно скачущие мысли прервала группа неприятеля. Я услышал их раньше, чем они меня. Успел прицелиться. И когда первый высунулся из-за дома на колесах, выстрелил трешкой. Пуля попала в область плеча. Противник спрятался, но маячок уже заработал. Я взял возвышение, чтобы у остальных пуль было время на разворот, и выстрелил еще дважды. У этого урода самонаводящиеся пули. Заорал мужчина. Он убил Павлика. Наушники отчетливо усилили мат и ругань. Беспорядочные команды, летящие с разных сторон. На линзе отобразилось порядка двух десятков источников шума. Мне на руку играла их вера в самонаводящиеся пули. Враги попрятались глубоко за углами. Но, к сожалению, боезапас у меня на исходе, и вовсе не такой умный. Близко не соваться. Донесся приказ из центра. Заводите технику. Прижмем его к стене. Гуляй, город. Верно. Гуляй, город. Довольно заорали со всех сторон. Двигатели почти всех машин разом заурчали, словно заводились по одной кнопке. А через несколько секунд фургон, который я считал надежным укрытием, поехал. Выругавшись, я вскочил. Старался не отрываться от стены. Но машина дернулась и резко пошла вперед, набирая скорость. Идти дальше, значило попасть прямо под перекрестный огонь преследователей. Остаться на месте, стрелки на вездеходе только и ждут, когда моя тушка окажется у них на прицеле. Выматерившись, я бросился назад, к валяющемуся трупу снайпера. Грязь добродушно приняла меня в свои объятия, когда я нырнул руками вперед. Очереди ударили по тяжело бронированному телу снайпера. Пластины трещали, превращаясь в крошечные осколки. Но пока бронежилет держал удар, дотянувшись до автомата противника, я ответил длинной очередью. Опустошил магазин за 10 секунд, добившись только затишья. Следующий магазин пришлось доставать, высунув руку за броню. Я очень надеялся, что по ней не попадут. Ругался благим матом, не скрываясь. Теперь уже можно не прятаться. Весь лагерь знал, где я. Несколько сотен жителей и несколько десятков ну очень злых жителей с автоматами. К моему сожалению, оружие начала века при должном уходе показывало себя просто великолепно. У пустынников не было самонаводящихся пуль, не было рельсовых винтовок и дробовиков, но им это и не требовалось. 10, максимум 15 секунд. Вот сколько мне осталось. А раз так, надо хоть повеселиться напоследок. Пока я шарил по броне противника в поисках магазинов к автомату, нашел патрон к противотанковой винтовке. Убить одного человека можно, только зачем? Куда интереснее напоследок насолить так, чтобы меня запомнили, если не навсегда, то очень надолго. Взяв винтовку, я вставил патрон и, задвинув затвор, высунул дуло. У него ружье семена. «Дави, тварь!» Донесся до меня не на шутку встревоженный крик. Выглянув, я увидел приближающийся вездеход. Очереди заставляли пригнуться, но я наплевал на все. Оскалившись, я прицелился прямо в кабину и с наслаждением вдавил спусковой крючок. Громыхнуло так, что я чуть не оглох. Пламя на секунду осветило лагерь. По телу прошла волна, пробравшая до печенок. Дым застелил всю округу. Оглушенный и дезориентированный, я посмотрел на винтовку, затем на здоровенную сквозную дыру в вездеходе, снова на винтовку, на в панике выпрыгивающих из бронированных корзин людей, на разбегающиеся отряды. Они с ужасом смотрели на меня, или чуть выше. Наконец догадавшись, я поднял голову и увидел прямо над собой огромное дымящееся дуло. Танк подкрался незаметно. «Твою мать, ты чего так долго?» — выкрикнул я, сорвав маску. Ответа не последовало. Но через несколько секунд башня повернулась туда, где должна дожидаться грузовая платформа. Я, естественно, ничего там не увидел, но намек понял. Не снижая бдительности, я подбежал к задней части гигантского вездехода. Нашел клетку со жмущимся в углу, скалящимся животным и быстро всадил в него заряд шокера. Барс вздрогнул и затих, обездвижив зверя. Я перетянул его лапы пластиковыми браслетами. Не самые лучшие, но снотворного взять негде. Зверь почти сразу очнулся, забился в попытках разорвать путы. Но браслеты предназначались для удержания людей в протезах и больше тянулись, чем рвались. Схватив барса поперек живота, лапами от себя, я дотащил животину до танка и не без труда засунул в пустую решетку для снарядов позади башни. В последний момент догадался вернуться за винтовкой и автоматом, но больше ничего подобрать не успел. Болотники осмелели, или их гнало вперед отчаяние, но над домиками вновь раздались очереди. Постучав по люку мехвода, я лег на броню, и старый танк поехал от лагеря прочь. Ни грязь, ни вода и ни мусор ему не мешали. Скорость дошла до 40 км в час, и я едва держался, подлетая на ухабах. «Ну надо же», — пробормотал я, вглядываясь в дождь. Платформа на месте. Армата взревела, забираясь в кузов грузовика беспилотника, но я не спешил спрыгивать. «Гребаный антиквариат!» — донесся до меня негодующий крик терьера, когда крышка люка отъехала в сторону. «Я не могу заглушить мотор, а вначале не мог завести?» — спросил я, садясь рядом. «Что так долго? Попробовал бы ты завести эту колымагу без сети», — выругался еще раз напарник. Внутри словно в бочке, ни один сигнал не проходит, а заводилась эта развалюха откуда-то снаружи. Когда я уже отчаялся, она вдруг заработала. «Ясно», — поморщившись, сказал я, — «запускай программу на фуре. Придется нашу машину бросить. Возвращаться за ней смысла нет. И что, мы так и поедем на танке по городу?» — удивленно посмотрел на меня терьер. «Ну, не совсем на танке. Скорее, на грузовике, который везет танк. Но в целом да», — кивнул я, зажимая рану. «Мне надо обработаться. И есть такое чувство, что переговоры по этой технике гладко не пройдут. Посмотрим, сможем ли мы поднять больше». Глава 15. «Вы гребаные психи», — выругался владелец гаража, дородный мужчина в синей спецовке, заляпанный кляксами машинного масла. «Мы стояли в ангаре, в одной из подворотен квартала КК. Нас окружали десятки единиц старой, если не сказать древней, техники. Но работающий танк даже среди нее смотрелся диковинкой. Все же начало 20 века, дорельсовая эпоха. Больше 250 не отдам. Мы вообще на 200 договаривались», — возмущенно сказал он. «На 200, не споря», — кивнул я, — «с условием, что это экспонат, а не боевая техника. А он полчаса назад отлично стрелял. Если хочешь, можем взорвать все внутри. Тогда без вопросов отдадим за 200. А вот в текущем состоянии 500. Откуда такие дикие цены?» — возмутился техник, скрестив руки на груди. «Значит, взрываем?» — поднял я бровь. «И тогда все будет, как договаривались. То, что оно внезапно в хорошем состоянии, не ваша заслуга. По броне видно, его порядком потрепало. Будто этого мало, вы на нем еще по городу прокатились, по центральной улице», — возмущенно выкрикнул скряга. «Теперь весь Эдем знает, кто украл танк, и все будут кивать на меня. Хотите, чтобы у меня возникли проблемы с болотниками? Нам это глубоко безразлично. В заказ тайная доставка не входила. А вот то, что мы не причастны к хорошему состоянию, ты не прав. Вполне могли потерять что-то по дороге или при захвате техники», — сказал я. «Так что, берешь в текущем виде, или 350, чуть не рыча, сказал коллекционер. «Больше сейчас нет, еще 100 смогу отдать в течение 2 недель. В долг не даем», — усмехаясь, заявил терьер. «Но можем взять техникой. Все, что у меня здесь, вам не по карману», — гордо заявил мужчина. «Ага, а учитывая, что мы привезли жемчужину коллекции, ее цена внезапно поднялась еще на 100 тысяч ппб», — весело сказал напарник. После этих простых слов лицо техника побагровело. Он начал покрываться пятнами, но все же смог взять себя в руки. «Есть у меня для вас одна машина, не коллекционная», — через несколько секунд сказал мужчина, — «с бронированным кузовом. Для таких отморозков, как вы, самое то. Ее, и 200 за танк, мое последнее слово. 300, машина и ремонт одной рухляди, что я нашел в гараже», — сказал я, протягивая ему руку. «У тебя ладонь в крови», — нахмурившись, сказал скряга. «Но не в твоей же, вот и радуйся», — зло бросил я, вытирая пальцы о штанину. «Так пойдет, договорились?» «Да», — помрачнев, ответил техник, и мы наконец ударили по рукам. Чип, спрятанный в браслете, передал сообщение о получении 300 тысяч ппб. «Учтите, что для владения личным транспортным средством вам нужен гражданский рейтинг 1. Социальные удостоверения водителя на такой автомобиль не распространяются. Вы его даже не заведете, не то что никуда не поедете. А ты, зараза, об этом с самого начала знала и решил сделать нам маленькую подлость? Что? Нет, ни в коем случае. Я искренне полагал, что вы перворанговые, с наглой ухмылкой заверил техник. Но если для вас это проблема, я могу выкупить ваше старье, скажем, за 25 кило. Ты ее нам только что загнал за 150, а сейчас пытаешься купить за четверть. От такой наглости я даже растерялся. Рука сама потянулась к пистолету, но по команде скряги с потолка спустилось несколько пулеметных турелей. Не советую. Торг торгом, а вот стрелять в меня я никому не позволю, усмехнулся техник. Я шагнул вперед, готовый порвать его голыми руками, но терьер встал между нами. Да ладно тебе, бывает, примирительно сказал он. Я уже вызвал эвакуатор. Вначале к заказчику. Бери такси, бросил я, возвращаясь за животным. Барс ко мне благодарности за освобождение не испытывал. Всячески изгибался, пытаясь достать зубами. Рычал и скалился. Приходилось одной рукой держать его за макушку, а второй тащить тело. Не слишком удобно, но безопасно. Выйдя под дождь, мы дождались желтую машину. Обычный пассажирский драндулет. Вот только стоило передней двери открыться, как я замер. На месте водителя, за бронированным стеклом, сидел человек. Да что там, тут было водительское место. В такси, в социальной службе, мать ее, что происходит? «Такси вызывали?» – нетерпеливо спросила девушка с ярко-розовыми волосами. Половина головы у нее была чисто выбрита, виднелись следы установки имплантов. «Так вы посмотреть или ехать, а то у меня время не резиновое». «Ехать», – решил я, садясь на заднее сиденье. Девушка на зверя даже не взглянула. «Возможно, приняла за чучело или сломанного домашнего дрона. В бордель клубничка. А во, а у мальчиков есть вкус», – хмыкнула водитель. «Платить деньгами или рейтингом?» «Деньгами», не задумываясь, ответил я. Из стены появилась небольшая панель, и я положил на нее руку, постаравшись, чтобы чип попал в сканер. «Ага, платежеспособность установлена, все в норме», кивнула девушка. «Время в пути, 40 минут, можете расслабиться». Расслабиться мне особо было некогда. Барс дергался, скалился и постоянно напоминал, что он живой, а не игрушка. Через некоторое время зверь решил, что надо это показать еще каким-нибудь образом, и в салоне резко завоняло. «Эй, какого хрена?» Дернулась девушка, отпуская руль на повороте. Машина даже не дернулась. Возможно, за нее все сделал автопилот. «У меня здесь не туалет. Это ты зверю попробуй объяснить», — сказал я, держа барса на вытянутых руках. «Погоди, он что, живой?» — обалдела спросила девушка. «Где вы его взяли? Впрочем, забудь, я не должна отвлекаться. Да ты даже руль не крутишь», — весело заметил терьер. Пару раз дергала его совершенно в другую сторону. «Тихо вы, блин», — возмущенно сказала розово-волосая. «Хотите, чтобы меня статуса водителя лишили? Я, между прочим, к нему 5 лет шла. Б+ просто так не дают. В следующем году поеду в Сити. Там работать. Кем, интересно? В Сити нет водителей на транспорте. Разве что у глав корпораций, но туда точно не протиснешься. Не рушь девочке мечту». Терьер ткнул меня в бок и тут же отдернул руку. Я сдержался, сцепив зубы. «Прости, забыл. Скажи, а зачем тебе в Сити? Мне кажется, Эдем куда лучше. Вольный город, рай на земле. Занимайся чем хочешь, и корпорации не так давит. Все лучше, чем в центре». «Ты шутишь?» — фыркнула водитель. «Здание выше, перспективы тоже. Даже если не водителем, с лицензией и рейтингом А1 я смогу все что угодно. Буду зарабатывать любимым делом и жить, как королева». «Говорят, в Сити есть летающий транспорт, есть небоскреб, на котором построен отдельный город, что там даже солнце есть, хотя в последнее что-то не очень верится. Я его только в Вирте и на голограммах видела. В небесном городе есть солнце», — подтвердил я, — «но попасть туда нереально, только для граждан вне категории их прислуги». «Серьезно?» — удивленно обернулась девушка. «Так их что, за это небожителями называют? А я думала, все проще. Типа окрыляющего богатства, это тоже, все же они владеют всем городом, уроды», — подтвердил терьер, — «городом и всем, что в нем, включая людей. Иногда мне кажется, что эти категории придумали, чтобы поскорее нас всех истребить, чтобы большинство людей вымерло. Зачем мы горстки небожителей? Роботы давно умеют все, что может человек. Есть даже роботы, которые строит роботов. Единственное, что их сдерживает, программный код. Однажды они решат, что главные, и нас всех перебьют. Погоди, не перескакивай так резко с темы на тему. Так роботы перебьют или небожители? Усмехнувшись, поинтересовался я у любителя теории заговоров. Не волнуйтесь, восстания машин не будет. Это глупости, отмахнулась девушка. Почему ты так решила? Ну, просто потому, что они действуют согласно программе, пожала водитель плечами. Если кто-то решит создать робота, который будет нацелен на уничтожение всего человечества, тогда да, и то не факт, но для этого нужно быть полным психом. Я слышала, что в каждой стране есть квантовый суперкомпьютер, с единственной целью сохранения человеческого вида. Вроде как они все служат одной цели и, когда обнаруживают такое намерение, тут же его закрывают. Только глобальная угроза стране или всему виду. И, типа, они друг с другом так жестко борются, что почти являются одним целым. А на остальное им плевать. Даже на атаки серферов. Только всех свидетелей стирают. Дух машины, или что-то в этом роде. И откуда же ты это взяла, если всех свидетелей стирают? С усмешкой спросил Терьер. Девушка обиженно засопела и отвернулась. Я о подобном тоже слышал. Только вот распространяться не мог и не хотел. Дух машины, скорее, дух человека, засунутый в машину. Мозги в банках, подключенные к вычислительным центрам. Все добровольно, естественно. Операция слишком дорога и сложна, чтобы проводить ее на посторонних. Я сам доставил одного добровольца в исследовательский центр, своего бывшего подопечного, попавшего в переплет. Хороший был парень, перспективный, умный, хоть и жуткий одиночка, срывающийся на всех, но за свои качества он попал в программу «Светоч», а потом она выполнила свою цель. Остался один отдел, устранение последствий, а в нем завелась крыса, возможно. И вот я сижу в машине, с Барсом на вытянутых руках, и стараюсь выполнить задачу. «Эй, мне кажется, или мы на третий круг пошли?» – возмутился Терьер. «У тебя что, навигатор сбился? Эй, что еще за эй? У меня, между прочим, имя есть!» – возмутилась водитель. Секунда, и она сменила маршрут. Машина спустилась с верхней автомагистрали на улице, и через 5 минут мы оказались на месте. «Все, выметайтесь из моей ласточки!» «Вот спасибо!» «Скажи, красавица, а имя-то у тебя какое?» – спросил напоследок Терьер. Но машина уже отъехала, грубиянка. Мало того, что нас кругами возила, так еще и на номер кинула. Я, может, хотел загладить свою вину, угу. Залезать, усмехнулся я. Лучше двери иди открой. Сдадим котенка, и больше о нем вспоминать не буду. А ты злой. Реально все так плохо? Спросил напарник, выходя вперед. Я нехотя кивнул. Кровь продолжала сочиться из раны. Самое отвратительное, что я уже дважды ловил пулю в одно и то же место. Кажется, даже верхний слой, покрытый гелем, задел. Ути, какая лапочка! С криками восторга меня окружили путаны. Руки убрали. Рявкнул я. Иначе без них останетесь. Это хищник, пусть и замученный. Откусит что, обратно не пришьете. Разошлись, разошлись. Скомандовала Майя, выходя вперед. Что тут у нас за столпотворение? А во, что, серьезно? Я думала, это какая-то ошибка. У них в самом деле был Барс, живой и вонючий. Ладно, я сама все вижу. Идем сразу к клубничке. Она найдет, чем занять зверушку. За оперативность я был крайне благодарен Майе, так же как и за помощь. Спустя всего пару минут мы уже сидели в креслах. Освобожденный от пут Барс забился в угол просторной, но все же клетки. Мадам, вновь облаченная в искусственное тело, сидела на корточках рядом с вольером. Удивительно, какая грация и легкость, сказала она, проводя пальцем по полупрозрачной решетке. Как мы и договаривались, я окажу вашей подруге всю помощь, на какую способна. Она сможет прожить в моем вирте несколько лет за неделю, адаптируется, будет окружена заботой и сможет социализироваться. Я воспитаю в ней человека, насколько это возможно, а вот с гражданством помочь не смогу, это не в моей власти. Вам нужен кто-то, кто сможет внести ее в базы данных правительства, хотя бы в статусе Г, или легально, за заслуги и большие деньги, или нелегально, с помощью взлома региональной базы. Не нужно ничего взламывать, у нас достаточно денег, чтобы... Я замялся на полуслове. Палец коснулся браслета, но вместо заветной цифры в 0,3 рукой на нем осталось меньше 200 килопипиби. 0000113240. Какого черта? Что случилось? Нахмурился Терьер, и я передал ему браслет. Спустя несколько секунд напарник смачно выругался. «Думаешь, нас надул скряга?» «Отменил транзакцию с локального хранилища?» «Очень сомневаюсь. После продажи мы все время находились в такси, а там мощная локальная сеть и считывающее поле. Так вот почему мы кругами ездили. Она выигрывала время для взлома. Ух, сучка крашеная. Последние волосы выдеру, пока будет расплачиваться», — мечтательно произнес терьер. «Так, тебе нужно к врачу. Оставь все на меня. Я выясню, кто это такая и где ее можно найти. Потом вместе выдвинемся. Решим», — нехотя признал я. Хозяйка борделя подошла вплотную и бесцеремонно срезала с меня футболку, плотную арамидную ткань, ногтем. «Внутренние органы не задеты», — после быстрого осмотра сказала она. «А вот коже и мясу пришлось несладко. Тебя уже ранили в это место?» «Да, несколько дней назад». «Понятно. Если у тебя есть сотня кило, могу посоветовать потратить по крайней мере 50 на защиту», — заметила женщина, отступая. «У вас опасный бизнес. Терьер, везучий мальчишка, всегда выходит без единой царапины из передряг. А вот по тебе такого не скажешь. Нога, два ранения в корпус. Без имплантов, как без рук», — невесело усмехнулся я, зажимая рану. «Но транжирить деньги я не могу. Это правильный подход». «Вкладывай», — согласилась клубничка. «Вы выполнили заказ, пострадали на нем. Я сделаю тебе скидку. Только один раз. Разрешаю выбрать любые импланты из имеющихся в наличии по половине цены. На твой выбор». Она легко щелкнула пальцами, и у меня на линзе появился запрос на принятие файла. Мгновение, и он раскрылся довольно большой, если не сказать огромной, таблицей. Единственное, что меня смущало, — статус в наличии. Зачем мадам внутренние железы для выработки огнеметного топлива или миниатюрный рельсотрон? Я уже не говорю о ракетах и щейках. Эта штука вообще мне сразу приглянулась. Однозначное военное применение. Никакого двойного назначения у нее быть не может по определению. Смущала только цена в 300 кило. Могу я спросить, откуда все это? Можешь, но лучше не стоит. Я все равно не отвечу, а у тебя будет на одно желание меньше, — улыбнулась своими сочными губами мадам. «Понятно. В таком случае, я выбрал», — сказал я, поставив галочки возле всего необходимого и почти полностью исчерпав лимит. «Оставил только на поесть. Кожные протекторы, мышечные усилители, новый протез, линза и коннектор для оружия. Джентльменский набор солдата», — совершенно неудивленно заметила клубничка. «Не хочешь выбрать что-то другое, более экзотическое?» «Нет, предпочитаю проверенное временем», — сказал я, чувствуя, как кровь просачивается через пальцы. «Может, начнем уже?» «Конечно. Майя тебя проводит», — отослала меня клубничка, вновь скрываясь в тумане. Ощущение, что меня послали, заставило зверя внутри зарычать, но сил его выпустить не было. Так что я просто ударил по подлокотнику кулаком и вышел. К счастью, лишних разговоров не последовало. Сестра терьера мгновенно все поняла и даже попробовала предложить свое плечо в качестве поддержки, но я лишь отмахнулся. На злости и чувстве собственного достоинства я добрел до одной из дверей с надписью «Только для персонала». Дернул, закрыто. «Ты не персонал», — усмехнулась путана, проводя рукой по стене. Встроенный в нее сканер тихо пискнул, и створка распахнулась. От резкой смены приглушенного освещения и бархатного пола борделя на кристально-белую плитку я чуть не ослеп. Диссонанс заставил несколько раз моргнуть, чтобы убедиться в реальности происходящего. В обычной комнате, за дверью достойной вести лишь в уборную или подсобку, находилась идеально чистая операционная, даже не так, стерильная, и, что еще важнее, полностью оборудованная по последнему слову техники. Даже у врачей Аида такого не было. «Откуда у вас все это?» — спросил я, глядя на свисающие с потолка руки. «Манипуляторы, гибкие скальпели, дроны-хирурги. И где врач? Я же рассказывала, наша мадам нуждается в лучшем. И так уж вышло, что она сама себе это обеспечивает. А мы все скидываемся, если нужно что-то обновить», — сказала Майя, не заходя глубоко в комнату. «Помыться сам сможешь, дезинфекция в кабинке сбоку. Закрепить себя на столе я помогу. Как-нибудь справлюсь», — ответил я, стягивая с себя порванную одежду. «Проще всего с бронежилетом». Дернул за шнурок экстренного сброса, и броня развалилась на две части. «Собирать потом, целая морока, но я справлюсь. Стягивать штаны куда сложнее. Пришлось даже оторвать руку от раны». Дезинфекция прошла по плану, и я голышом забрался на операционный стол. «В чем дело?» — спросил я, заметив, что щеки Майи порозовели. «Тебя до сих пор волнует голое мужское тело? Я люблю секс и люблю мужчин», показав язык, ответила Путана. «Так почему мне слегка не проявить чувства? Все, не отвлекай меня, ложись, руки чуть в стороны, ноги на ширине плеч». Стол оказался мягким, не как матрас, больше похожий на снег или песок. Он принял форму моего тела, не оставил ни одного просвета между спиной и металлом. А затем я почувствовал, как снизу начинает поступать гелеобразная жидкость, словно клей. Свет в комнате стал ярче, так что мне пришлось зажмуриться. Операция пройдет в несколько этапов. Голос мадам шел как будто со всех сторон одновременно. «Для того, чтобы проверить чувствительность нервных окончаний, ты должен все время находиться в сознании. Болевой порог будет увеличен, но полного обезболивания не произойдет. Уверена, ты сможешь это выдержать». Несколько металлических рук опустились вниз. Точными быстрыми уколами они ввели обезболивающие. Одновременно с этим манипулятор начал вытаскивать из меня осколки вражеской пули. Ощущение, когда в тебе ковыряются, не самое приятное, и все же куда лучше, чем от попадания. Спустя всего несколько минут рану уже зашивали, последовательно соединяя и склеивая ткани. Время заживления внутренних покровов – 3 дня, донесся до меня голос клубнички. «Полное мышечное восстановление тебе обеспечит следующий этап. Ты уже проходил усиление?» «Да, несколько лет назад и под полным наркозом», – ответил я. «Если бы это была отдельная операция, можно было бы обойтись им», произнесла мадам-хирург. «Однако не в твоем случае. Баллистический вычислитель, мышцы, потом коннектор, последней будет кожа. Смотри наверх, не моргай и не закрывай глаза. Линзу поставить быстро». Стоило посмотреть на единственную черную точку, как в глаз капнули. Мягкий манипулятор удержал веко, а второй наложил незримую линзу. Обезболивание прошло почти мгновенно. Глаз адски щипало, хотелось вырвать его, но и это чувство быстро сошло на нет. Линза, неощущаемый прозрачный слой, плотно приклеилась к роговице. «Видишь пылинки, размытие?» – спросила клубничка. «Нет, все нормально, но подключиться не могу». «Естественно, она активируется вместе с коннектором к оружию. При сканировании у тебя обнаружено несколько неподключенных устройств, в том числе в мозгу. Хочешь связать их с дата-джеком? Сделаю это бесплатно», порекомендовала мадам. «Нет, спасибо, мне хватит того, что есть, но и трогать их не стоит», быстро ответил я. «На самом деле связь работала, но говорить об этом первому встречному, даже если этот человек тебя оперирует. Как знаешь, сейчас пойдет насыщение мышечных тканей питательными веществами и армирование связок. Будет больно и долго», сказала хирург, и мне явственно послышалась в ее голосе издевка. Ответить на это было нечего, так что я просто сцепил зубы. Сотни тонких игл вошли в мое тело одновременно сверху и снизу, даже через металлическую поверхность стола. Вначале я подумал, что мадам переборщила с угрозами, не так уж это и больно. Неприятно, конечно, все же иголки, достаточно глубоко. Но затем в тело начали поступать вещества, и я взвыл, скрипя зубами. Я не терял сознание ни на секунду, даже когда игла тоньше волоса прошла через всю руку к дата-джеку, даже когда в пальцы вживляли пластины датчиков, даже когда новая линза калибровалась. Я матерился, не стесняясь выражений, тяжело дышал и продолжал терпеть, сцепив зубы. Мне казалось, что операции заняли целую вечность боли и агонии, но когда в нос поставили трубки, а глаза пришлось закрыть, я посмотрел на таймер. 3 часа. Всего 3 часа, хотя мне казалось, что прошло не меньше 9. Последний этап я лежал с закрытыми глазами. Тоже не самый приятный – вживление в кожу баллистических шариков, микроскопических, связывающихся в волокна на клеточном уровне. Это, естественно, не давало полной безопасности. Но, по крайней мере, я теперь мог не опасаться осколков и холодного оружия, что очень важно в нашем смертельно опасном деле. К концу операции я чувствовал себя, как могла бы себя чувствовать тряпичная кукла, которую вначале истыкали иголками и скупали в грязи, потом замочили в холодной воде с хлоркой, несколько раз окунули в кипяток и, наконец, выжали так, что ткань трещала по швам. Болело все, каждая мышца, веки и кожа на причинном месте. Не было такого участка тела, который бы не вопил от боли. Но теперь, после всех операций, я наконец чувствовал себя, нет, не живым, функциональным, почти таким, как до увольнения и изъятия. Осталось только поставить ферментный контроллер, Вот только его в списке не нашлось. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил с потолка голос клубнички. «В подобных случаях принято говорить. Нормально», – усмехнулся я. «Раз сохраняешь чувство юмора, значит, и впрямь неплохо», – заметила мадам. «Операция завершена. Щеночек ждет тебя снаружи. Вернее, даже два. Интересно, ты испытываешь такую же внутреннюю необходимость их подбирать, как и я? Можешь не отвечать, это несущественно. Всего хорошего». «Угу», — сказал я уже отключившейся женщине. «Нужно отдать должное ее профессионализму. Не знаю, как она в роли сутенерши, а хирург просто отменный. Да, все тело болело, как после хорошей растяжки и длительной тренировки, когда все мышцы забиты. Жить уже можно. Да и протез прыжковый почти не отличался внешне от здоровой ноги, только крошечные стыки виднелись. Оглянувшись, я нашел сложенную стопкой одежду, выстиранную, заштопанную и выглаженную. Надо будет поблагодарить Маю. Оделся. Быстро, к сожалению, не вышло, пока руки слушались плохо. А выйдя из комнаты, увидел сидящих прямо на полу терьера и безымянную. «Что случилось? Не нашел?» – спросил я у грустного напарника. «Да нет», – вздохнул он, взъерошив волосы. «Нашел, вместе с новыми проблемами». Глава 16. Болотники, поморщился, чуть отвернувшись, терьер. «В общем, мы взорвали их транспорт Альфу и угнали Бету, лишили проходчиков. Теперь они не просто в ярости, они не могут убраться из города. Но куда хуже, что они работали с одной из наших ячеек, давно. Поставляли рекрутов и данные о междугородных путях. У тебя есть связь с остальными ячейками?» – спросил я, переходя сразу к интересующей меня информации. «Только односторонняя», – отмахнулся напарник. «Проблема в том, что в сынах человечества целая рота болотников, и они требуют нашей ликвидации. Пока командование против, мы действовали по собственной инициативе, но в соответствии с приказами. И все же думаю, просто так не обойдется. Значит, нам придется встретить гостей. Вначале попробуем переговорить миром. Не выйдет, будем защищаться. Меня это не особенно волнует. А что с серфершей? Это проблема номер два. Эта панкерша работает не одна. Я поспрашивал, и выяснилось, что она ходит под чертями, бандой, что под крышей Милитиха. Ребята в основном молодые, агрессивные и безбашенные. Большинство – просто подростки, дорвавшиеся до оружия и чувствующие свою безнаказанность. Мне все равно, кто меня обворовал. Допускать такое нельзя, сказал я, разминая гудящие мышцы. Я не предлагаю их убить, разве что в крайнем случае. Ну, у меня есть вариант, немного замявшись, сказал терьер. Думаю, командование окажется на нашей стороне, если мы покажем свою ценность. Разрушать мы умеем лучше, чем строить. Насолили нам шавки Милитиха, так почему бы не выполнить сторонний заказ на них? Уже повалились варианты, и много, достаточно, повеселев, улыбнулся напарник. В основном на угон и устранение. Многие бега, явно одноразовые, из серии «убей и умри», но я такие сразу отметаю. Остальные могу тебе скинуть. В основном просто не наш профиль или размах. Это уже мне решать, сказал я, и терьер послушно переслал весь список. Задачи в самом деле было порядком. Большинство – открытого типа. Деньги лежали у брокера. Кто бы не выполнил задачу, получит их сразу по факту. Тут имелось все, начиная с поиска пропавшего дрона и заканчивая призывом к теракту. В основном миссии разделялись на четыре больших типа. Захват или похищение цели. Живой, естественно. Целями являлись чиновники правительства и корпораций, обычные граждане, известные только по УИНу, деятели, часто мелькающие в рекламе, или же просто люди, имеющие набор характеристик, часто, в виде группы крови и со здоровыми органами. Ликвидация. Тут все еще проще. Убить, уничтожить или сломать. В некоторых запросах предоставлялась полная свобода действий, в других строго определялся способ или место устранения. Именно о последних упоминал терьер. Когда тебе предлагают 1,5 миллиона пипи без убийства корпоративного менеджера ножом, то понятно, что тебя убьют следующим. Или охрана, или киллер по другому заказу.